только когда кузнец заявил, что верит, Франц был генералом янычаров, и заказал для него двойную порцию молодого вина. Этот мелкий, но захватывающий эпизод в высшей степени развеселил прочих посетителей корчмы. Так что корчмарка едва успевала бегать за новыми и новыми кувшинами и кружками вина, а корчмарь отмечать порции меловыми черточками на стене. Один местный музыкант запеликал на своей скрипочке, и по мере того, как убывал дневной свет, в корчме нарастал шум мужественных развлечений. И нельзя, да и не нужно было сомневаться в том, что пьянка затянулась бы до ночи. Но вдруг в деревне раздались пальба и крики. В трактир ворвался обезумевший батрак и завопил: «Шведы! Рейтеры! Грабят! Убивают!» Так оно и было. И плохо пришлось деревне, если не сказать больше. Банда шведских рейтеров напала на деревню. И всего-то прошло несколько минут, а что они успели натворить? Некоторые даже не потрудились слезть с седла и прямо на лошади въехали в жилище, как в конюшню. Другие оставались снаружи, то для того, чтобы поймать спасающуюся бегством девчонку, да повалить ее прямо на земь, другой — проткнуть мальчишку, пытающегося вывести корову из хлева и удрать с нею в лес, третий — поджечь сарай, чтобы посветить дружкам, занятым работой, а работа, Господи на небеси, так и кипело в руках этих трудяг. Было их человек с 30, от силы 35, не больше. Но все в домах, погребах, коморах и чуланах, в амбарах и сараях, все так и кишело ими. Всем хватало дела, все были веселы и счастливы, как только может быть счастлив человек, которому все дозволено, и он достиг самого желанного — о чем когда-либо мечтал, то есть полной свободы. Убивай кого хочешь, насилуй кого сумеешь, поджигай, что горит, ломай, что под руку попадет, оскверни, укради, разруби, раскали, разнеси, разорви, развали, проткни, растопчи, изрежь, размечи, рассеки, раскидай все, что тебе угодно уничтожить, что тебе понравится». И все это с приятным сознанием, что поступаешь хорошо, ибо служишь в рядах тех, кто сражается за доброе дело. И ломали наемники мебель и сжигали ее в печах, в очагах, в плитах, хотя везде полно было дров. Срывали двери и окна, взламывали сундуки и лари, выбрасывали из них без разбора одежду, посуду, инвентарь, колбасы, сало и увязывали в узлы, а вопли людей, которых они убивали и мучили, над которыми надругались, вливая им в глотку через воронку навозную жижу, это угощение называлось «шведский напиток», которым отрезали носы и уши, которых подпаливали на кострах, чтобы выведать, где они прячут деньги. Эти вопли смешивались с визгом и ревом бессловесных тварей в шерсти или в перьях, ибо шведы завернули в Гернсбах не просто так, мимоходом. Они собирались позадержаться здесь, повеселиться как следует, прежде чем двинуть дальше, то есть прежде чем поджечь все, что еще осталось. И они резали, кололи, валили курей, свиней, коров, и потрошили, и свежевали, и пекли, и жарили, и вообще устраивались по-домашнему с удобствами. В одном доме застигли хозяйку, когда она варила похлебку к ужину, и сунули ее головой в кипящую жидкость и придерживали, надавив ей ухватом на шею, пока она не перестала шевелиться. О том, что делали с прочими женщинами, безразлично, со старыми или молодыми, лучше умолчать, а о том, что выпало на долю детишек, и думать не хочется. А что же бравый солдат Франц, то бишь Франта аж завтра домой, который словно чудом снова вынырнул в потоке нашего повествования. Быть может, кто-нибудь думает, он выхватил саблю и бросился на помощь деревенским.